Глава 7. «Привет, сестричка», — шепчет Вадим, и я цепенею. Вся кровь отливает у меня от лица, и я практически перестаю дышать, потому что я не готова общаться с ним наедине. Это слишком. «Привет». Стараюсь звучать спокойно, но так и не поворачиваюсь к сводному лицом, наблюдая за Иваном. Но каждая моя клеточка чувствует близость Вадима, и от этого меня бросает в жар, а пульс устремляется вскачь. «Опаздываешь?» — говорит он с насмешкой. «А что, тут было назначено особое время, после которого вход запрещен?» Все еще не решаюсь обернуться к нему. «Для хозяйки вечера — это дурной тон». «Кто сказал, что я хозяйка вечера?» Поддаюсь злости и поворачиваю голову к Вадиму, пронзая его злым взглядом. «Ну как же?» На его губах кривоватая ухмылка. «Твой парень устраивает вечеринку, на которой ты должна сверкать как хозяйка вечера и застолбить свое место перед безумными фанатками, что гроздьями вешаются на него». «А тебе какое дело до того, вешается на Ивана кто-то или нет?» «Ну, насколько я помню, ты всегда была собственницей». «Времена меняются». «Да ну!» — усмехается он. «Неужели шоу-бизнес тебя настолько раскрепостил, что ты готова делиться?» «Каждый думает в меру своей испорченности», — усмехаюсь. «Я лишь о том, что если человек не хочет быть со мной, то как бы я его ни стерегла, как бы ни следила за его общением с противоположным полом, он все равно найдет способ наставить мне рога. Так что, если он поступит так, то это будет означать, что он не мой человек». Во рту пересыхает, потому что весь этот разговор снова звучит двусмысленно. Потому что 5 лет назад Вадим не задумывался о моих чувствах, позволяя себе лишнее с другими девушками. «О, здорово!» Возвращается ко мне Ваня, протягивая коктейль и пожимает руку Вадиму. «А о чем болтаете?» «Вадим волнуется о том, что я даю твоим поклонницам повод думать, будто у нас с тобой несерьезно, раз я позволяю себе опаздывать». «Серьезно?» — усмехается Ваня. «Ну, мне как-то плевать на всех, кроме тебя». Снова его взгляд, полное обожание, не оставляет сомнений в том, что даже если бы я не приехала на эту вечеринку, то он даже не взглянул бы в сторону другой девушки. «Похоже, у вас все серьезно». Вадим задумчиво переводит взгляд с меня на Ваню и обратно. «Очень». Тянусь к Орлову губами и целую его на глазах у бывшего, чувствуя, как Вадим прожигает меня взглядом. «Я давно уговариваю Таю переехать ко мне, но она не соглашается». «Даже так?» — приподнимает вопросительно бровь сводный. «А чего тянуть?» «Не хочу торопить события. Хочу насладиться началом отношений». Обнимаю Ваню за талию и смотрю на бывшего. «Но у вас-то с Ликой все быстро завертелось. Тебе не понять». Вспоминаю, как его невеста сходу рассказала мне историю начала их отношений. «С чего такая уверенность?» — бросает он грубо. «Лика сама рассказала, как пришла к тебе в раздевалку за автографом. Их притяжение между вами оказалось настолько сильным, что в первый же вечер вы оказались в постели. Для меня все это мерзко и неестественно, но, кажется, для всех остальных подобное развитие отношений — норма». Вадим замирает на мгновение. Его глаза сужаются, и я вижу, как в них вспыхивает раздражение. Он явно не ожидал, что я буду так откровенна, особенно в присутствии Ивана, и буду его жалить. А мне хочется показать ему, что самый лучший вариант для нас обоих — это если он просто не будет меня замечать. Тогда и я кусаться не буду. «Лика любит рассказывать истории», — наконец произносит он. Холодно и отстраненно. «Но не все, что она говорит, соответствует действительности». «Правда?» Я поднимаю бровь, чувствую, как внутри меня начинает все клокотать. «А что тогда соответствует? Ты же сам говорил, что между вами было мгновенное притяжение. Или это тоже неправда?» «Читала мои интервью?» Самодовольно усмехается он, а я вспыхиваю, словно спичка, понимая, что меня поймали с поличным. Вадим смотрит на меня, и в его взгляде я вижу смесь эмоций — веселость, надменность, удовлетворенность и самодовольство. будто у меня были другие варианты. Родители же, как маньяки, смотрят все твои матчи, интервью и скупают все газеты и журналы со статьями о тебе». Усмехаюсь, чувствуя, как напрягается рука Ивана, обнимающего меня. «Я так и подумал, что всему виной родители». «Родители?» — спрашивает Орлов. «А вы что, были знакомы с семьями?» Я замираю, как статуя, и вижу, как в зеленых радужках сводного вспыхивает тот самый дурной блеск, который обещает мне очередную гадость в его исполнении. Готовлюсь к тому, чтобы дать отпор, но Вадим решает, что на сегодня с меня хватит. «Ладно», — наконец говорит Вадим, его голос звучит немного мягче. «Я пойду к Лике. Удачи вам». Он поворачивается и уходит, оставляя меня с Иваном. Я чувствую, как внутри меня что-то сжимается, но стараюсь не показывать этого. Ванин взгляд давит на меня, и я понимаю, что пришла пора признаться. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — спрашивает Орлов. А я думаю, стоит ли посвящать его во все детали нашего общения? Или детская влюбленность действительно не имеет никакого значения?